Тоже весь мокрый, прямо течет с него, в другой надкусанная груша. Третьей рукой гладит меня по голове и говорит: «Я только что от разбойников спаслась, и потому вся мокрая. Ты не смотри, что я цыганка. Я не какая-нибудь. Я чистая, непорочная, и ничего не осталось, ни шва, ни раны. Непорочно, как Черное море, которое расступилось и затем опять сомкнулось». Поплевала на грушу и дает: «На, укуси». Я укусила, и ничего слаще той груши в жизни моей не было. И вот плетусь дальше за хлебом, и тут чувствую: беременная. Тошнит, ухватилась за забор и меня вырвало. Стала утирать рот талым снегом. На следующее утро проснулась и думаю: наверное, все это мне приснилось. Смотрю на себя в зеркало и глазам своим не верю. Помолодела, и груди набухли, и живот уже вырос. Испугалась, что же соседи скажут.